Пролог. Задолго до начала убийств. Было время, когда он мечтал стать главой великой страны, ядерной державы. У него, президента, всегда под рукой была бы ядерная кнопка. Одним движением пальца он бы мог запускать ядерные ракеты, уничтожать целые города. Мог бы положить конец вонючему человечеству, стереть все с этой чертовой грифельной доски начисто. Однако с возрастом пришло осознание своих перспектив, более реалистичное понимание возможностей. Он понял, до спускового механизма ядерного оружия ему не дотянуться. А вот до других спусковых механизмов — запросто. Раз за разом, выстрел за выстрелом, так много чего можно добиться. И пока он думал обо всем этом, а в подростковые годы он не думал почти ни о чем другом, планы на будущее медленно обретали контуры. Теперь он знал, кем станет, когда вырастет, что будет его сферой деятельности, его искусством, областью совершенства. А это уже немало, поскольку до тех пор он не знал о себе почти ничего, не ведал, кто он и что он. У него не осталось почти никаких воспоминаний о том, что было в его жизни до 12 лет. Только кошмар. Кошмар, повторяющийся снова и снова. Цирк. Его мать, совсем крошечная, меньше всех прочих женщин. Ужасный смех. Музыка с карусели. Басовитый, неумолчный звериный рык. Клоун. Огромный клоун, который дал ему денег, а потом сделал ему очень больно. Сипящий клоун, чье дыхание отдавало рвотой. И слова. В кошмаре они звучали отчетливее некуда, как острые осколки льда, разбитого о камень. «Это наш секрет. Скажешь кому, я тебе язык вырву и тигру скормлю».